«Сокровище аббата Фариа и месть графа Монте-Кристо. Его величество случай». Образы, вызванные и возвеличенные Дюма, живут сотни лет и передаются миллионам читателей. Их можно назвать вечными спутниками человечества. Куприн. Господин Дюма, где вы берете сюжеты для своих многочисленных произведений? Нередко спрашивали писатели. Отовсюду, где только могу, отвечал прославленный автор. Это действительно было так. Под его пером оживали исторические хроники. Он мог вдохнуть жизнь в старинные легенды, воскрешал забытые мемуары, написанные в разные эпохи. Дюма добывал драгоценные крупицы фактов в шахте истории и заявлял: «Моя руда — это моя левая рука, которая держит открытую книгу, в то время как правая работает по 12 часов в сутки». Неутомимый рудокоп увлекательных сюжетов, он поклонялся его величеству случаю, считал его величайшим романистом мира. Пути изыскателя сюжетов привели его к чтению Ридерера, компилятора повествования о политических и галантных интригах при дворе французских королей от Карла IX до Людовика XV, мемуаров мадам де Моттевиль, камеристки Анны Австрийской, и записок Пьера де Лапорта, ее лакея. Тальмана де Рео, автора анекдотов о нравах XVII века, истории Людовика XIII, Мишеля Левассора, трудов историков Луи Блана и Жюля Мишле. И действительно, Александр Дюма был великим расточителем литературного дара. Засучив рукава, словно лесоруб, отмахивая главу за главой, он оставался Геркулесом плодовитости. Писал Дюма не только много, но и невероятно быстро. «Я неиссякаемый романист», — говорил он про себя. Большинство его романов на исторические темы. Как никто, он умел использовать богатство интриги, которое история щедро предлагает писательскому воображению. На страницах его книг оживали персонажи далекого прошлого, времен таинственных заговоров, кипения страстей, жестокого насилия, религиозного фанатизма и любовных безумств. Его перо создавало романтический мир, который, однако, состоял из точно описанных характеров и нравов. «Дюма народен», — отмечал его современник, литератор Жюль Валлес. Он заставил историю сойти с величественно строгого пьедестала, заставил принцев и принцесс, маршалов и епископов участвовать в скромных и по-человечески интересных приключениях, а маленьких людей вершить судьбами царств. Шуты и пешки, вышедшие из низов, ставили шах королям на доске его книг, веселых, как дубок, и пространных, как фрески Ватикана. Значит ли это, что Дюма создавал произведения только о прошлом? И у него нет сочинения, которое относилось бы к эпохе, когда оно писалось? Такая книга есть, и называется она «Граф Монте-Кристо». Это рассказ о современной писателю Франции, о событиях, разворачивающихся на фоне эпохи реставрации. «Алмаз возмездия». Еще недавно у него не было даже чистого воротничка. Приходилось выкраивать его из картона. Он хорошо помнил и то недоброе время, когда из всего тиража разошлись лишь 4 жалких экземпляра его книги. Это тогда. А теперь? Теперь на нем фрак и манишка с модным воротником, светлый жилет с отворотами. Он носит лорнет, хотя у него великолепное зрение. Знаменитый скульптор Давид Анжер запечатлевает его на медальоне. Другой художник, Ахилл де Вериа, создает литографию, на которой изображает его триумфатором. Перед ним заискивают, С ним ищут знакомства. Издатели наперебой засыпают его заказами. Часто не успевая уложиться в сроки договора, он вынужден сдавать недовершенные рукописи, печатать одновременно в разных газетах свои романы и фельетоны, затем составлять их в тома и публиковать книгу целиком. Доходы его растут со сказочной быстротой. Однако рядом с ним в Париже жил и трудился литератор, который превосходил его, если не по популярности, то по суммам получаемых гонораров, безусловно. Сочинение Эжена Сю, главного соперника Александра Дюма, читала вся страна. Особенно зачитывались «Парижскими тайнами», книгой о тогдашней жизни французской столицы. За нее автор получил баснословный по тем временам гонорар – 100 тысяч франков. Имена принца Герольштейна, Рудольфа и других персонажей романа Эжена Сю были у всех на устах. Издатель Бетюн предложил Дюма вступить в соревнования с Эженом Сю. Для этого требовалось написать роман на современный сюжет. Соперничать с Эженом Сю по части изобретательности сюжетов мог далеко не каждый. Автор «Парижских тайн» Агасфера Мартина Найденыша нещадно эксплуатировал свое воображение, сочиняя неимоверно запутанные ситуации и напряженные конфликты. Дюма принял предложение Бетюна. Работу над романом он начал, как всегда, с поисков подлинной истории, достойной послужить основой сюжета. Нужна была интрига, случай, который под пером мастера превратился бы в литературный шедевр. И тут на помощь писателю пришла услужливая память. Дюма вспомнил, что 2-3 года назад ему в руки попала книжонка «Полиция без масок», изданная неким Бурмассе в 1838 году. Это был один из 6 томов, извлеченных из полицейских архивов Жаком Пеше и обработанных журналистом Эмилем Бушери и бароном Ламмот Лангоном. Перелистывая записки бывшего полицейского хрониста, он наткнулся на главу под интригующим названием «Алмаз и возмездие». О чем же рассказывал в своих записках безвестный полицейский чиновник? История, вдохновившая Дюма, началась в 1807 году. В ту пору жил в Париже молодой сапожник по имени Франсуа Пико. У него была невеста, столь же красивая, как и богатая. Звали ее Маргарет Фижеру. За ней было приданого целых 100 тысяч франков золотом. Сумма, что и говорить, немалая. Однажды во время карнавала разодетый Пико заглянул в кабачок к своему приятелю Матье Лупиану. Здесь, подвыпив, он рассказал о своей удаче. Кабачик оказался человеком завистливым, да и к тому же тайно влюбленным в красавицу Маргарет. Он решил помешать женитьбе своего друга. И когда тот ушел, коварный кабачик предложил свидетелям рассказа о Пико, а их было трое, в том числе и Антуан Алю, имя которое следует запомнить, подшутить над счастливым женихом. Как это сделать? Очень просто. Написать полицейскому комиссару, что Франсуа Пико английский агент и состоит в заговоре, цель которого — вернуть на престол бурбонов. Шутка, рожденная разгоряченным воображением карнавальных гуляк, обернулась настоящей трагедией. За 3 дня до свадьбы Пико арестовали. Причем усердный комиссар, не произведя следствия, поспешил дать делу ход и сообщил о заговорщике министру полиции Савори. Надо ли удивляться, что участь бедного Пико была решена. Вместо свадьбы его запрятали в крепость Фенестрель в Пьемонте. Родители исчезнувшего Пико, его невеста, были в отчаянии. Но все их попытки узнать, что стало с юношей, не дали никаких результатов. Пико бесследно исчез. Минуло 7 долгих лет. За это время Наполеон был низложен. На троне вновь восседают бурбоны. Для Пико это означает свободу. Измученного годами заключения, его выпускают на волю. Трудно было узнать в этом состарившемся человеке некогда красивого парня. Темница наложила неизгладимый отпечаток на его внешний вид, сделала его мрачным, суровым, но одновременно и богатым. В крепости один итальянский священник, такой же арестант, как и Пико, завещал ему перед смертью все свое состояние. 8 миллионов франков, вложенных в движимое имущество, 2 миллиона в драгоценностях и на 3 миллиона золота. Сокровища эти были спрятаны в потайном месте, которое аббат открыл Пико. Первым делом, выйдя из тюрьмы, Пико завладевает богатством, а затем посвящает себя целиком выполнению задуманного плана – найти Маргарет и отомстить всем тем, кто был виновен в его аресте и помешал свадьбе. Под именем Жозефа Люше он объявляется в квартале, где некогда жил, шаг за шагом ведет свои расследования. Узнает, что прекрасная Маргарет, после того, как оплакивала его целых 2 года, вышла замуж за кабачика Лупиана, главного, как ему сообщают, виновника несчастья Франсуа Пико. За это время его бывшая невеста стала матерью 2 детей, а ее муж превратился в богатого владельца одного из самых шикарных парижских ресторанов. Кто же остальные виновники карнавальной шутки? Ему советуют обратиться к Антуану Аллю, проживающему в Ниме. Переодевшись монахом, Пико появляется в Ниме и предстает перед владельцем жалкого трактира Аллю. Выдав себя за аббата Балдини, священника из крепости Фенестрель, он заявляет, что явился, чтобы выполнить последнюю волю несчастного Франсуа Пико. Выяснить, кто же был повинен в аресте сапожника. При этих словах лже-аббат извлек на свет чудесный бриллиант. Согласно воле Пико, заявил он изумленному Аллю, этот алмаз будет принадлежать вам, если назовете имена злодеев. Не раздумывая, трактирщик отвечает. Донес на него Лупиан. Ему помогали бакалейщик Шобро и шляпочник Соляри. Пико получил подтверждение виновности Лупиана и имена остальных врагов, а Аллю — желанный алмаз, который тут же продал. На полученные деньги купил роскошную виллу. Однако скоро ему стало известно, что ювелир надул его, перепродал камень за 107 тысяч франков, в то время как Аллю получил лишь 65. Пытаясь вернуть недостачу, он убил ювелира и скрылся. Тем временем Пико вернулся в Париж и под именем Просперо нанялся официантом в ресторан Лупиана. Вскоре здесь он увидел не только бывшую невесту, но и обоих сообщников — Шобро и Соляри. Однажды вечером Шобро не появился, как обычно, на партии домино, которую по обыкновению играл с Лупианом. Труп бакалейщика с кинжалом в груди нашли на мосту искусств. На рукоятке было вырезано «номер 1». С этих пор несчастья так и посыпались на голову Лупиана. Его дочь от первого брака, 16-летнюю красавицу Терезу, совратил некий маркиз Корлано, обладатель солидного состояния. Чтобы предотвратить скандал, решили устроить немедленную свадьбу. Сделать это было тем более легко, что соблазнитель не возражал. Напротив, с радостью готов был сочетаться законным браком с той, которая скоро должна была стать матерью его ребенка. Скандал разразился во время свадебного ужина. Новобрачный не явился к столу. Более того, он вообще исчез. А вскоре из Испании пришло письмо, из которого явствовало, что Корлано никакой не маркиз, а беглый каторжник. Родители покинутой молодой жены пребывали в ужасе. Супругу Лупиана пришлось отправить в деревню. Нервы ее оказались совсем расстроенными. К старым бедам прибавляются новые. Дотла сгорают дом и ресторан Лупиана. Что это? несчастный случай или загадочный поджог. Лупиан разорен, но он и опозорен. Его шалопай сын втянут в компанию бездельников и попадается на краже. 20 лет каторги — таков приговор суда. Неожиданно в мучениях умирает Соляри. К его гробу кто-то прикрепляет записку со словами «Номер второй». Катастрофа следует за катастрофой. В начале 1820 года от отчаяния умирает прекрасная Маргарет. В этот самый момент официант Просперо нагло предлагает купить у Лупиана его дочь, Терезу. Гордая красавица становится любовницей слуги. Лупиану начинает казаться, что он сходит с ума. Однажды вечером в саду перед ним вырастает фигура в черной маске. Таинственный незнакомец произносит: «Я Франсуа Пико, которого ты, Лупиан, засадил в 1807 году за решетку и у которого похитил невесту. Я убил Шобро и Соляри, обесчестил твою дочь и опозорил сына, поджег твой дом и довел тем самым до могилы твою жену. Теперь настал твой черед. Ты номер третий». Лупиан падает, пронзенный насмерть кинжалом. Месть свершилась. Пико остается бежать, но кто-то хватает его, связывает и уносит. Придя в себя, он видит перед собой Антуана Аллю. Нимский трактирщик давно догадался, что под личиной монаха к нему являлся Пико. Тогда он тайно приехал в Париж и все это время был как бы молчаливым соучастником мести сапожника. Теперь за свое молчание он потребовал половину состояния Пико. К удивлению Аллю, тот наотрез отказался. Ни побои, ни угрозы, ничто не могло сломить упорство бывшего узника Фенестреля. В припадке бешенства Аллю закалывает его, после чего бежит в Англию, а еще через несколько лет Аллю, чувствуя приближение смерти, призывает католического священника. Он признается ему в совершенных злодеяниях и просит свою исповедь сделать достоянием французской полиции.